Лиса, песня на просторе, не скучай, не плачь, жена, штурмовать далеко море посылает нас вода. Штурмовать далеко море посылает нас вода. Здравствуйте, дорогие зрители, слушайте Радио Славянского радио. В эфире программа «Давайте поговорим». И с вами я, ее ведущая Юлия Стоянова. Рядом со мной сидит художник-славянист Синякин Александр Михайлович. Здравствуйте. Александр, я вижу ваши картины, они полны одухотворены фольклором русским. Давайте все-таки затронем глубину. Что вас подвигает писать в этом направлении? Возможно, истоки идут из детства? Что вас подтолкнуло окунуться в наше прошлое, окунуться в наши легенды, поэмы? Ну, скорее всего, я просто очень люблю сказки. Я обожаю сказки. Я их обожал с детства. Вот. Ну, почему именно эта тематика? Ну, это, наверное, единственная тема, на которую не хватит одной жизни. Да, двух жизней не хватит, трех и далее. Потому что наша культура, она настолько огромная, что за одну жизнь ее невозможно переписать. И сколько художники не писали бы ее, она будет неисчерпаемой. А в детстве? Какую роль в детстве играли сказки для вас? Что вы конкретно изучали? Потому что в данный момент у нас дети смотрят мультики, а мультики кто пишет, как правило? Сейчас все у нас идет из-за границы. И, возможно, поэтому нынешняя наша страна, держава, люди смотрят на Запад. Они не смотрят вглубь. Они не смотрят в корень нашего народа, они не смотрят в самобытность, они не смотрят туда, откуда они пришли. Они смотрят, извините за выражение, барин урод, можно сказать. Не понимая, кто они. Возможно, причина в том, что мы не даем детям с детства того кладези знаний, не даем, не прививаем культуру, не прививаем обычаи, потому что мы даже не знаем, каким образом правильно праздновать Масленицу. Мы много чего не знаем. Даже когда мы возвращаемся к каким-то культура мероприятий, очень часто это бывает новодел, мы придумываем, потому что очень много пробелов. Как вы считаете? Да, в первую очередь, чтобы ребенок знал и любил родную историю, родную культуру, у него это должны заложить родители. Если родители не закладывают в него то, что должны были бы заложить, ну, из ребенка получается такой, ну, как бы вам сказать, не совсем со славянин, что ли. Потому что очень многие дети сейчас не знают, как выглядит Дед Мороз. Они его путают с Санта-Клаусом. А как он должен выглядеть? Мне интересно, потому что, возможно, я также не знаю истинного облика. В чем он отличается? Истинный Дед Мороз? Ну, Дед Мороз – это у него соболиная шапка, обшитая красным сукном. У него белая шуба, точно так же обшитая красным или синим сукном и расшитые узоры, как вот на окнах мороз рисует, вот такие узоры расшиты его шубу. Он подпоясанный кушаком, но в конце концов он не носит очки, не носит ремня. У него вместо сапог у него валенки. Mm-hmm. Вот, и шуба у него практически до пола. Ну, не как у Санта-Клауса, такая шубейка подстреленная. А роль Снегурочки? Насколько сейчас исказилась, да, вот роль ее? В чем было истинное предназначение Снегурочки? Вот как вы считаете, вот если так порассуждать? Ну, вот я очень часто думал как раз о Деде Морозе, и о Снегурочке. Новый год, как на дворе скоро. Да, да, у нас на дворе Новый год. Вот. Но если учитывать то, что мы начали праздновать Новый год со времен Петра Первого. Вот. У нас не было никакого новогоднего Деда Мороза. А что же было изначально? Вот. Ну, у нас была осень. Осень дарил нам подарки, откуда пошла эта традиция дарить подарки в Новый год. То есть осенью люди собирали урожай, и все, что нам дарила осень, вот, мы этим пользовались всю зиму, чтобы дожить до весны. А изначально Дед Мороз, ну, я бы сказал, он так был отрицательным персонажем, потому что Мороз – это холод, это зима, это смерть. Мор, да? Мор, да. Вот. Снегурочка, ну, это внучка Деда Мороза. Ну, если мы учитываем сказку, то это была очень красивая девушка. Ну, это очень красивая девушка. Она могла в себя влюбить, но она не могла полюбить кого-то. Вот. Так что образ Снегурочки, он тоже не вызывает какой-то такой положительный, каких-то таких положительных эмоций. Вот. Ну, опять же, если мы берем Снегурочку, ее мама Зима, и, соответственно, это, опять же, холод. А красота ее досталась от ее отца, от солнца. Вот. Дед Мороз. Вот кто у Деда Мороза была жена? Мне кажется, Мар. Мое ощущение. Мар? Нет, нет. Жена Деда Мороза – это Баба Яга. Даже так? Да, даже так. Вот. А Баба Яга – это не добрый персонаж и не злой персонаж. Это страж. А Баба Яга – это такое существо, которое может находиться и в мире живых, и в мире мертвых. И это для нее нет границ. А живое проявление в чем оно? Живое проявление Бабы Яги? Ну, наверное, в знаниях. Баба-Яга – это кладезь и образец знаний. Баба-Яга лечила людей. Знахарь, травница. Баба-Яга людей лечила. Могла и покалечить своими лечениями. Вот. Все шло от того, насколько чистым и добрым был человек. Ведь не зря же Бабы-Яги вокруг ее дома были насажены черепа на кольях. И люди, которые к ней приходили, если человек был добрый, она им помогала, она его награждала. Но если человек имел плохую душу, он был, не жил как-то неправильно на земле, ну, скорее всего, его голова могла оказаться у Бабы-Яги на колу. Даже так. Но, как я понимаю, она страж между миром живых и миром Хэши. Да. Еще я слышала такую интересную интерпретацию. Я записывала передачу с Леонидом Ивановичем Карпенко. Он рассказывал о метафизике фольклора, то есть расшифровывал значение каждой сказки. И рассказывает, что она занимает, это богиня, красная богиня, которая занимает очень важную роль. Она защищает наш явный мир от того, чтобы силы зла из знатного мира, из темной нави сюда не пробирались. То есть, как я понимаю, то количество негативной информации, негативных проявлений, да, вот темных проявлений, это всего лишь следствие, что их настолько много, она просто не до конца может удержать оборону. Так ли это, вот, по вашим ощущениям? Если мы продолжаем разговор о той же самой Бабе-Яге, да? Вот. Ну, в одних легендах пишут то, что Баба-Яга была уже стара, когда создавался этот мир. Вот. Но есть и другие легенды, в которых Баба-Яга описывается красивой молодой девушкой. Да, у нее одна нога костяная, одна нога обычная. И Баба-Яга одета не в лапти, а в красные сапоги. И где описывается тут, где она молодая, и то, что у нее вместо метлы и песта у нее сабля. Вот. Нет, она не воинственная дама. Баба-Яга не зря описывается именно, где находится Калинов мост. Если мы берем древние заговоры, эти заговоры, они и сейчас существуют, это сильнейшие заговоры, которыми лечат ту же самую чуму, и холеру, и все остальное. Там описывается этот Калинов мост и девица, которая с саблей вырубает эти болезни. Все-таки до сих пор можно с ней контактировать. Да. А как вы считаете, почему в нынешних сказках Баба-Яга все-таки предстает перед нами в злом образе? Ну, это, скорее всего, просто пришло с крещением Руси. Больше никак. Потому что изначально она просто не может быть отрицательным персонажем. Ну, давайте возьмем тех же самых гусей-лебедей, да? Что-то плохого сделала Баба-Яга. Ну, допустим, многие люди скажут, вот она Иванушку сажала на лопату и совала в печку. Она его не хотела же съесть, она его не съела. Вот. И сколько детей она на лопату сажала, она не съела ни одного. Вот. Потому что почему детей сажали на хлеб и лопату? Если ребенок или очень сильно простудился, или что-то заболел, вот, чтобы его полностью всего обогреть, чтобы из него убрать эти болезни, его зажали на хлебную лопату и совали в печь, чтобы ребенок согрелся. Если ребенок родился слабым, ему требовалось тепло, его ложили на лопату и совали в печь, чтобы он опять же согрелся. Вот. А то, что, допустим, баба-яга его унесла от Аленушки, так он был непослушным. После того, как Аленушка его все-таки спасла, он больше не был неслухом. Он стал обычным послушным ребенком. А в нынешнее время, вот мы, по сути, отошли от наших сказок. Некоторые мир воспринимают сказочным образом, как я понимаю, эти художники, поэты, публицисты, да, которые описывают наши сказки, какие-то новые пишут, сочиняют. Они, как правило, погружены в этот мир, в атмосферу иностороннего мира. Ну, приукрашенного мира, как некоторые считают, да? Почему мы отошли от сказочного восприятия мира? Ну, от сказочного восприятия мира мы отошли, скорее всего, потому, что нам слишком много навязали именно западной культуры. Очень многое навязали. Мы давайте возьмем с вами вот, ну, то же самое царское время, советское время, да? Сказки, они были везде. В мультиках, в книгах, в фильмах. Везде, везде, везде, везде. И вот я даже вот до сих пор помню, это пятница или суббота. Да. Потом это стало в воскресенье, где-то вот ближе-ближе к обеду. В какие-то или в предвыходные дни, или в выходные дни все время показывали сказки. И мы садились и смотрели сказки. Сейчас выходные дни, или другие выходные дни, этого не показывают. Нам показывают то, что показывают. Давайте подытожим нашу с вами беседу, да? Все-таки, какие вот будут наставления для того, чтобы у ребенка формировалось правильное восприятие, сказочное восприятие. Что нам делать с Новым годом? Ну, с Новым годом праздновать его. Как праздновали со времен Петра, так и праздновали. А вот я хотела еще также задать. У нас буквально на днях я заметила рекламу о том, что у нас прекрасные сады, в которых растут елки. И только для вас мы срубим самую красивую елочку и доставим, для того, чтобы вы не стояли в пробках и прочее. И возникла мысль, где-то в других писаниях я читала, что ель, она своим строением очень напоминает древо жизни, древо, да, которое, на оси которого строится весь этот мир. Нет ли параллели жертвоприношения ели, так как мы не срубаем, мы ее обескровливаем, то есть она погибает, мы ее убиваем. И вокруг погибшей ели, которая еще жива, по сути, мы уже в таком состоянии ожидания. Мы ее наряжаем, мы пляшем. Мы приносим жертву. По сути, мы приносим жертву, какое-то сакральное, скрытое сакральное действие. Как вы считаете, для чего это происходит? И стоит ли проводить данные обряды? Не калечим ли мы таким образом нашу землю? Ну, землю мы в любом случае калечим тем, что мы вырубаем ель, да и не только ель, леса. Вот. Чем меньше у нас будет лесов, тем будет хуже для самих нас. Это однозначно. Вот. А то, что в Новый год елки рубить, я считаю, это неправильно. Вот все-таки откуда пошел образ, что мы должны взять ель, нарядить ее игрушками, там, дары какие-то поставить, вызвать Деда Мороза, Мор, да, который, по сути, ему жертву приносим с елочкой. В чем суть вот этой сказки, которую нам привили? Возможно, искаженные сказки. Да, она есть. Искажение всех этих сказок, искажение всей этой истории. Но если учитывать то, сколько по времени все это уже длится, сотни лет. Да, или больше? Да, нет, не больше, сотни лет. Ну, это же со времен Петра мы начали праздновать. Uh-huh. А Новый год зимой. Вот. Ну, раз это так длится, ну, пускай будет так. Вот единственное, что я и сам этого не одобряю, и других прошу этого не делать, чтобы не рубили ель. Потому что все-таки ель, пускай она будет новогодняя, но она будет в лесу. Наряженная. Наряженная, да. Если кто хочет, походите хороводом вокруг елки. Да, пускай наряд елку в лесу и походит, потому что лучше живого нет ничего. Давайте подытожим беседу. Да. Какие будут наставления нашим слушателям, зрителям, родителям и детям? В первую очередь родителям я посоветую читать детям больше сказок. Потому что сказки, они многому учат. Даже больше, чему могут научить сами родители. Вот. Детям, чтобы они во взрослую жизнь взяли только одну, чтобы они не разучились мечтать. Как мечтать? Вот сейчас такой современный мир, когда дети мечтают о каких-то более явных потребностях, да? Они не о возвышенном думают, как правило. Это новая игрушка, новый телефон. Это почему? Потому что их родители приучают к этому с этих маленьких пор. А как научить мечтать о высоком, чтобы это дало плоды? Вот вы же пишете картины, да, которые полны нашего фольклора. Вот я вам задам встречный вопрос. Да, давайте. Вот вы можете, не вставая с дивана, побывать, допустим, в каком-то сказочном мире? Я могу. Я могу. И любой это может. Не любой, к сожалению. Я встречала таких людей, которые приучали своих детей о том, что солнце – это звезда, о том, что луна, она находится где-то там высоко за нашей атмосферой. Они не создают детям образ сказки, они не погружают ребенка в атмосферу, в очаровывающую атмосферу. Понимаете? У меня к таким людям тогда тут будет... Да. Такое предложение, чтобы они летом посетили лес. И желательно в тот момент, когда солнышко уже сядет. Зажгли фонарь и просто прошлись по тропинке. И вот тогда они узнают, что такое настоящая сказка. То есть получается, пожелание нашим зрителям и слушателям заключается в следующем. Стараться фильтровать информацию, которая приходит к нам, да? Обращать на вещи внимание через себя, через свое сердце пропускать. Не через сердце. Нет? А как? Нет. Как же мы все-таки понимаем? Сердце нам ничего не дает, оно кроме того, как оно гоняет нашу кровь. Но сердце тоже сосредоточение души идет. Нет. Душа у нас находится ниже, да? Где солнечный сплетень, где живот. Не зря есть такая пословица положить живот за други своя. Угу. Душа у нас в животе находится. Тоже интересное мнение. Но на эту тему мы с вами поговорим в следующей передаче. С вами была Юлия Стоянова и Александр Сидякин. Всем всего доброго, до свидания. Итак, дорогие радиослушатели, а как вы считаете, какую роль в воспитании и образовании играют сказки? И на что нужно ставить акцент при формировании личности подрастающего поколения? Посылала нас страна.